Еще один год прошел. Вот-вот наступит 1914. Из истории. Прошедший 1913 год все запомнили по шикарным праздникам, которые устроила царская семья. Император Николай II праздновал 300-летие. Не в том смысле, что ему лично исполнилось 300 лет. Столько не живут даже императоры. А просто 300 лет назад, в 1613 году, первый из Романовых взошел на трон. А в остальном все было, как и в 1912 и в 1911. Разве что автомобилей и телефонов стало чуть больше. Вот, Машенька, Рождество скоро, смотри. Вот это да! Ай, а что пишут? Их больше сотни. Чего вздыхаешь? А? Сейчас разберемся. Раскладывай, охля. Отдельно бывалое и небывалое. Тоже отдельно. И что это вы тут устроили? Вспоминай. Что вспоминать? Ну что ты кому обещал? В этом году, конечно. Вслух? Не, не обязательно. Ну что, все вспомнил? Все. Уверен? Почти. Ах, ясно. А записки вы почему так разложили? Ну почему? По исполняемости. То есть? Ну что непонятного? То, что выполнить можно, бывало. А что нет, не бывало. Ага. А зачем же вы их тогда откладываете? Ну они небывалые, пока ты ими не займешься. Ну ты же волшебник. Как это? Ну ты их в руке подержал, оно и хватит. Дед Мороз обязан небывалое внимательно изучить, представить, поверить в него. Тогда оно исполнится, несмотря на всю фантастичность. Читай, ну читай давай. Чтобы оловянный солдатик не сгорел, и нога у него выросла. Все. Старайся. А что, у меня что-то может не получиться? У тебя что-то может не получиться, только если ты сам захочешь, чтобы у тебя что-то не получилось. Понимаешь? Ну, как скажешь, так и будет. Каким хочешь, таким и будет. Вот можешь захотеть, и мы уйдем. За тебя переживаем, нервничаем. Ох, вот тулуп. Смотри, красивый, синий, серебром сшитый. Валенки, мешок. Странный костюм. Посох не забудь. Иди спокойно, мешок под елку положи. И не волнуйся, дыши глубже. Ой. Ну, как дурацкий вид, да? Как я в таком виде по улицам пойду? Я всегда знала, что ты необыкновенный Дед Мороз. А я у тебя Баба Мороз. Да ладно вам обниматься-то. Пошли уже, дети ждут. Поздно вы сегодня. Устал. Все доставлено в лучшем виде. Лови! Какие будут указания? Что? Ну, когда у нас следующая елка? Давайте готовиться. Может, костюмчик там почистить, посох натереть. О, кстати, Дед Мороз, а ты посохом-то пользоваться умеешь? Нет. Ох, ну просто беда с вами, людьми. Бестолковые. Да ладно тебе. Ну а что ладно, я что сказал? Я все правильно сказал. Что, толковые что ли? Ему посох в руки дали, а он им даже пользоваться не умеет. Погодите, а как посохом пользоваться? Ну как? Ну, опираться на него при ходьбе. Вот как! Не знал, что ли? Ладно, мы пошли. Зовите, если что. Маш, какая такая следующая елка, ты не знаешь? Мы же вроде не приглашены больше никуда. Слухи в этом городе распространяются быстро. У нас 5 приглашений.